время 10:00. Техно-пионер! Всем привет из 90-х! Оторваться от меня. Небо дэнс подрождает само. Это слишком большая любовь. Небо дэнс как мечта и как сон. В моей душе разжигает еще. Этого крепче настрой. Это ужин здесь сегодня с тобой. Освободи душу и разом раскрой. Тогда ты поймешь, что этот мир твой. Не делай зла, и оно не вернется. Добро лишь добром тебе обернется. Никогда не желай плохого никому. Не будет вопросов, за что и почему. Почему ты страдаешь, за что ты наказан? Потому что сосуд ты по жизни повязан. Убери его подальше, прогони его прочь. Будет солнечный день, а не темная ночь. Пошире улыбку не надо оскалов. Ведь ты среди людей, а не шакалов. Дари позитив, убери негатив. И пой вместе с нами под этот мотив. We'll be right back. какой скандал. Я знал, что русские придут, и вот они, смотрите, тут как тут молчит ЕС, молчит ООН, а в Вашингтон пришел ОМОН. В огне Америка горит, и полюбуйтесь, как летит в небе над Гудзоном русский вертолет. Я на все готов, я не все готов, дай мне свою любовь. You be all in love, я так люблю тебя. Give me all in love. Друг другу пламя любви. сердцу тесно на земле. Только мы с тобой. От любви умираю, но воскресну лишь тебе. Вся моя пачки три купюр. Ты думаешь, что круто? Так нереально круто. Ты думаешь, что круто? звездного транса. Здесь ритм, господин, точек и один на один. Сление тел над землей, уровень гравитации ноль. Чувствую